Новое затруднение возникло при формулировании императорского титула, ибо его величество желал называться, если уж принимать титул императора, императором Германии. На этой фазе переговоров меня поддержали, каждый по-своему. Кронпринц, давно отказавшийся от своей идеи о короле германцев, и великий герцог Баденский, хотя ни один из них не противоречил открыто старому государю с его гневной антипатией к более высокому рангу. Кронпринц оказывал мне пассивную поддержку в присутствии своего державного отца и лишь кратко выражал при случае свое мнение, что, однако, не усиливало моей боевой позиции по отношению к королю, но скорее обостряло раздражение государя, ибо король в большей мере склонен был делать уступки министру, чем своему сыну, добросовестно памятуя конституционную присягу и ответственность министра. Разногласия с сыном он воспринимал с точки зрения главы рода. На заключительном совещании 17 января 1871 года король отклонил титул «германский император» и заявил, что он желает быть либо императором Германии, либо вообще не быть императором. Я подчеркнул, что форма имени прилагательного «германский император» и форма родительного падежа «император Германии» различны в смысле языка и времени. Говорили ведь «римский император», а не «император Рима». Царь называет себя не императором России, а русским или всероссийским императором. Последнее король резко оспаривал, сославшись на рапорты своего русского калужского полка. Моему уверению, что это дательный падеж имени прилагательного, он не поверил и лишь потом дал себя убедить своему привычному авторитету в вопросах русского языка Гофрату Шнейдеру. Я напомнил далее, что при Фридрихе Великом и Фридрихе Вильгельме II на талерах появляется надпись «Король Баррусов, а не король Баруссии», что титул «император Германии» заключает в себе претензию на территориальный суверенитет над непрусскими территориями, претензию, согласиться на которую владетельные князья не склонны, что в послании короля Баварского упомянуто «осуществление прав первенства», связано с обладанием титулом германского императора, наконец, что этот же титул, по предложению Союзного Совета, включен в новую редакцию статьи 11 Конституции. Совещание перешло к обсуждению различия между рангом императоров и королей, эрцгерцогов, великих князей и прусских принцев. Мое утверждение, что императорам, в принципе, не предоставляется преимущество перед королями, встречено было с недоверием, хотя я имел возможность сослаться на следующий факт. Фридрих Вильгельм I при одной из встреч с Карлом VI, который все же занимал положение сеньора по отношению к курфюрсту Бранденбургскому, предъявил в качестве прусского короля претензию на равенство и настоял на ней, ради чего распорядились построить павильон, куда монархи одновременно вошли с противоположных сторон, чтобы встретиться на середине павильона. Выраженное кронпринцем согласие с моими доводами еще больше рассердило старого государя. Он ударил кулаком по столу и сказал: —